Эти дары седого Каспия, разом смешавшие свои царственные запахи. Официантки действовали быстро, споро, отмелькали их полные руки, и женщины удалились, отмелькав внушительными бедрами, и на столе, на скучной только что скатерти, возникла скатерть-самобранка с яствами. «Прошу, скромный завтрак!» — Мерет даже голову свою круглую и кудрявую вобрал в плечи, таким скромным считал он свое угощение. «На скорую, как в России говорят, руку. Вам что налить, Александр Григорьевич, кубанскую, столичную?» «Но я страшусь жира! Какая там водка?» Бедный Самохин утратил всю свою сановитость. «Мне бы творожку немножко». Смертельно больной старик вспомнились Знаменскому слова Шира. И вспомнилась расплавленная площадь перед аэровокзалом, на которой померещился Ашир Атаев. Померещился, не явился, а они вот здесь, слуги его затеи, и чал на столе. Но еще и эта еда замечательная, которая старику страшнее яда. «Чал все снимет», — сказал Мерет, — «и страшиться надо только змеиного укуса и предательства друга». «Из лекции жены?» — спросил Знаменский. «Нет. Это народное. Жена меня учит марксизму-ленинизму». «Да?» — оживился Самохин. «А-а-а! И корки я все же отведаю. Но копченостей ни за что, и не упрашивайте. Это главные мои враги». «Главные наши враги — сомнения в своих силах и робость при исполнении всех наших желаний», — провозгласил Мерет. «Так выпьем же, друзья, чтобы эти враги никогда не мешали нам в ответственный момент». «Шутник вы, шутник», — я гляжу, Самохин судорожно тер ладони над столом, не решаясь и уже почти решаясь протянуть руку к чему-либо из этих яств. «Ах! Рюмочку я все-таки выпью! Крохотульную!» «Чал все снимет», — сказал Мерет. «Да. Обучен ты совсем не худо», — сказал Знаменский. «И все жена?» «Зачем про жену спрашиваешь?» «Нельзя спрашивать про жену». «Нет, это еще до нее. Киномеханик тоже наука. Везде свой человек. Даже грабитель в пути не остановит. Он знает, что человек везет фильм к чабанам. Я прошел большую школу, друзья. Потому я такой веселый, что я такой ученый. А жена, что жена? Я несчастный человек. Я не могу вас пригласить к себе домой. В туркменском доме хозяин муж. А как я, скажите, могу быть хозяином в своем доме? Нет, конечно. Все-таки не совсем несчастный человек. Но все-таки я немножко неудачно женился. Меня оправдывает только то, что тогда она была всего лишь инструктор райкома комсомола. Выпьем, дорогие москвичи, мои заботы, не ваши заботы. «Александр Григорьевич, вам не стоит, пожалуй», — сказал Знаменский, глядя, как мучается старик. «Да-да, вы правы, правы», — Самохин отдернул от рюмки руку. «А вы пейте, пейте, я хоть посмотрю». «Мне легче делается, когда смотрю, как пьют, будто сам пью. Эх, рыбки золотые, подружки мои заклятые, отгулял, отгулял!» «Слово даю, я не враг вам, чал, все снимет», — сказал Мерет. «Но лучше не пейте, если не верите. Без веры ни в чем нет радости. А мы давайте выпьем, Ростислав Юрьевич. Какие у вас часы замечательные, омега! Не люблю дорогие вещи. Жена говорит, что дорогая вещь хуже аркана». «Это из уроков марксизма-ленинизма», — усмехнулся Самохин. «Именно. У меня замечательная жена. Но я несчастный человек. Поехали». Они вдвоем выпили, разом опрокинув рюмки, а Самохин схватил свою пиалушку с чалом и стал пить, судорожно глотая. Бедный, бедный старик. Он вдруг вскочил, бодро объявив: «Идея!